Глава 6. Игры бывают разные. Спортивные, азартные, интеллектуальные. Но знающие люди утверждают, что ничто так не щекочет нервы, как игры на жизнь. Свою или чужую, это даже не так уж и важно. Важно, что на кону жизнь. В такие игры готовы играть и старый млад, чтобы хоть на секунду, хоть на миг, да уподобиться тому, кто действительно управляет человеческими жизнями. А особенно к этому стремятся те, кто не верит в себя и хочет любой ценой почувствовать себя всемогущим. Хоть ненадолго, но подержать в своих руках власть над жизнью и смертью. По лестнице свежевыкрашенного подъезда быстрым уверенным шагом поднимался мужчина в дорогом деловом костюме. Он был среднего роста, с уже заметными залысинами и малиновым от напряжения, чуть одуловатым лицом. Мужчина поднялся на нужный этаж и сразу же подошел к нужной квартире, скривившись при виде старой дверной ручки и простенького черного коврика под ногами. Не найдя ни домофона, ни камеры наблюдения, мужчина протянул руку к двери. Но шаман, как и всегда, открыл на секунду раньше. Посетитель внимательно посмотрел на хозяина квартиры, коротко кивнул ему, как старому знакомому, и по-хозяйски прошел в прихожую, старательно переступив через коврик. «Разговор есть», – требовательно произнес гость. «Пойдем на балкон». «Вернитесь назад. Обуйтесь тапочки, тогда и поговорим», – негромко, но властно сказал Александр уже идущему по коридору гостю. «Давай без этих церемоний», – не оборачиваясь, возразил тот. «Иди за мной, покажу задание». «Нет, сначала вы обуетесь». Гость хмыкнул и вернулся назад. Несколько секунд они с шаманом смотрели друг другу в глаза, после чего визитер громко рассмеялся, и его крупные черты лица немедленно пришли в движение. «А ты мне нравишься», — хлопнул он по плечу Александра, и, переобувшись в предложенную обувь, прошел вместе с хозяином в комнату. Очевидно, примерно так гость себе и представлял жилище шамана. Потому что маски на стенах и чучело животных в шкафу вызвали у него одобрительные кивки. «Миленько у тебя. Атмосфера такая своеобразная. Но пойдем, пойдем. Воздухом подышим». Лежавший на диване кот приоткрыл один глаз и проследил за мужчинами, которые прошли мимо него на балкон. «Итак, я слушаю вас». Александр внимательно смотрел на визитера. Тот чуть наклонился над перилами и ткнул пальцем в сторону припаркованных на газоне автомобилей. «Лексуса видишь? 570-го». «Вижу». «Номер тоже 570?» – уточнил шаман. «Ну само собой, Саня. У 570-го Лексуса номер может быть только 570. А рядом с ним гелик. Видишь?» Мужчина ткнул пальцем чуть правее. «Номер 3 семерки? Ну да, подростковые понты. Такой номер на машину вешать». Брезгливо поморщился гость. «Вижу». «Так вот, Саш, устрой паралич этому козлу, хозяину гелика. Смогешь?» «Вы, уважаемый...» Замолчал, не договорив, шаман и посмотрел на посетителя. «Рустам», — подсказал гость. «Уважаемый Рустам», — продолжил Александр. «Вы не в парикмахерской выбираете прическу. Объясните, что случилось и почему вы решили прибегнуть к моей помощи?» «Хорошо», — легко согласился Рустам. «Я на этом месте тачки паркую уже 4-й год, но до этого были средних размеров, а этот, видишь, какой крупный, ему и места надо больше, без вариантов. И тут на 3-й день появляется этот черт с геликой и пытается заставить меня парковаться на 0,5 метра влево от него. Я ему раз сказал, 2. Ему как с гуся вода. Ты, наверное, слышал? Я вчера утром ему высказывал за такой наглёж. Хотел еще вечером потолковать, но гроза не дала». «И из-за 0,5 метра парковки вы хотите устроить человеку паралич?» «Не, Саша, не из-за парковки, а за неуважение», — менторским тоном проговорил посетитель. «Рустам, вы понимаете, что хотите из-за клочка земли сломать жизнь человеку?» — уточнил еще раз шаман. «Саша, ты мне за жизнь не лечи», – возразил Рустам. «Лечёный уже. Ты скажи, берёшься или нет, и сумму озвучь». Шаман поднял взгляд вверх на зелёные макушки тополей, которые утыкались в голубое небо. Сквозь их листву просматривались лёгкие белые облака, скользившие по бездонной лазури от порывов ветра, будто фигуристы на льду. На соседней крыше громко курлыкали голуби, внизу во дворе тявкал чей-то очень мелкий пёс, до хрипа заходясь злобным лаем. Сбоку послышался голос Рустама. «Ну так что, берёшься?» «Берусь», всё так же смотря на небо, ответил Александр. «По деньгам скажу так. Когда придёт время, вы сами определитесь с суммой. Сколько решите, столько и будет». «О как! Неожиданно!» – удивился посетитель. «А минималка какая? А предоплата?» «Ничего этого нет», – покачал головой шаман и перевёл взгляд на Рустама. «А договор как? Письменно?» – не унимался гость. «На словах. Скрепляется просто рукопожатием». «А если я что-то захочу изменить?» «Можно. Но только в большую сторону», — пояснил Александр. «Круто. Мне такой договор по душе». «Мне тоже», — улыбнулся уголками губ шаман, и мужчины скрепили договор рукопожатием. Когда Рустам ушел, Александр сел в кресло и расслабленно уставился в потолок. Кот на задних лапах подошел к другу и, заглянув ему в глаза, вкрадчиво поинтересовался. «Это сейчас что было? Ты решил освоить смежную профессию?» Шаман в ответ лишь негромко засмеялся, а кот продолжил допрос с пристрастием. «Серьезно, как это называется? Киллер-сервис? Александр и Ко? Или, может быть, лучше Александр и Кот? Я что-то совсем не понимаю тебя». «Ты прав», – отсмеявшись, ответил друг. «Ты меня не понимаешь. Ведь если бы я не согласился, согласился бы кто-нибудь другой». «Страж стал киллером». Кот дернул хвостом и, высоко его задрав, прошел на диван. Запрыгнув на свое любимое место, он вкрадчиво поинтересовался. «А ты, наверное, еще и порчу наводить теперь станешь. Привороты там всякие делать. Восстановление мужской силы по фотографии. Снятие судимости по фотороботу». Шаман беззлобно засмеялся и спросил кота. «А что из этого волнует лично тебя, а? Наверное, восстановление мужской силы. Помочь?» «До тебя никто еще не жаловался», – парировал кот. «Ты первый». «А что такого, что страж стал киллером?» Шамана явно забавляла ситуация. «Ведь стал же красный командир черно-рыжим котом». «А крестоносец стал шаманом», – не остался в долгу друг. «Ты же знаешь, не я выбрал эту судьбу. Духи выбрали меня». «Так и я не выбирал, когда сменил наган на когти. Меня выбрал ты», – уже вполне серьезным тоном возразил кот. «Ты выбирал. Ты отдал свою жизнь за жизнь ребенка», – напомнил Александр. «Интересно, как сложилась ее жизнь? Узнай». «Хорошо», – ответил кот и потянулся. Шаман вновь улыбнулся уголками губ и пошел открывать дверь очередному гостю. Тот был высокий, худощавого телосложения. Фигурой напоминал самого Александра, только был выше его примерно на голову. Одет он был в строгий черный костюм. Держался гость надменно, что придавало ему сходство с английским лордом, но больше все же с дворецким этого лорда. «Александр?» – спросил он у открывшего дверь шамана. «Да, проходите». Вежливо и неторопливо кивнул тот в ответ. И в подтверждение своих слов сделал приглашающий жест рукой. Тщательно вытерев ботинки о коврик, гость зашел в прихожую и поблагодарил хозяина за предложенные тапочки. Он надел их и с чувством собственного достоинства, не спеша и тщательно оглядывая все по пути, проследовал в комнату. Под его строгим взглядом только что появившаяся в квартире Аня слегка поежилась и придвинулась ближе к меховому боку кота, но, увидев шамана, тут же улыбнулась и замахала рукой. «Сашенька, привет! Я тут посижу с котиком, я мешать не буду». «Сашенька, Сашенька, с котиком», — беззлобно передразнил кот. А шаман, пользуясь тем, что стоял за спиной гостя, скорчил страдальческую мину. Кот и девушка негромко обменивались мыслями, а шаман усадил гостя в кресло и приступил к расспросам. «Прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, расскажите, пожалуйста, всю предысторию». Гость поудобнее уселся в низком кресле, чуть подвинув его, чтобы солнечный свет не падал в глаза, и обратился к сидящему напротив Александру тоном, не терпящим возражений. «Вы меня, конечно, знаете. Меня в этом дворе знают все. Да что там во дворе? И в городе». Шаман удивленно вскинул брови, чем вверг гостя в замешательство. «Я Архаров. Евгений Геннадьевич Архаров». Видя, что выражение лица шамана не меняется, гость окончательно растерялся и пробурчал с по-детски искренней обидой в голосе. «Я так-то не последний человек в этом городе. И не привык, чтобы меня заставляли представляться». «Я вас не заставляю. Меня интересует предыстория обращения, а никак не ваше место в истории». «Ну а если учесть, что город основан в 19 веке, то этот не последний в городе господин и на роль первого тоже как-то не тянет», — мысленно схихидничал кот и продолжил, обращаясь к Анне. «Ты только вдумайся, Анхин, твой мужчина старше этого города в несколько раз». Анна хотела что-то ответить, но к тому времени Архаров перестал изображать из себя оскорбленную невинность и, пробормотав скороговоркой «Хорошо, вернемся к ситуации», начал рассказывать по теме. «Я живу вон в том доме напротив и уже несколько лет ставлю машину на парковке перед детским городком. Все места давно распределены, и каждый занимает только свое. Рядом со мной паркуется некий Рустам. Кто он такой, не знаю, да это и не важно. Достаточно имени. Несколько дней назад он сменил машину на более громоздкую и неповоротливую, и поэтому стал отжимать у меня парковочное место. Ему, видите ли, теперь не хватает места, чтобы выходить из машины. Я попытался поставить этого хама на место, но он имеет наглость огрызаться и угрожать. Мне, Архарову. Мне не хочется привлекать к этому конфликту внимание общественности, но испускать оскорбления я не желаю тоже. О ваших экстрасенсорных и гипнотических способностях в нашем микрорайоне ходят легенды. Чего только стоит месяц ежедневных аварий с участием главы ГИБДД города. Вот я и решил наказать Рустама с вашей помощью. Ну вот такая предыстория моего обращения. Сколько будет стоить ДТП с Рустамом? Чтобы он, скажем, разбил свой чертов Лексус об угол дома. Ну и, соответственно, чтобы его самого покалечило посильнее. И вам его совсем не жалко? Вы подвергаете опасности жизнь человека из-за клочка земли. Шаман внимательно смотрел на лицо Архарова, но ни тени сомнения или жалости там не увидел. «Это не человек, это скот», — отвечал Евгений Геннадьевич. «Наглый и тупой скот. Такие признают только силу, и с ними по-человечески нельзя. Итак, Александр, беретесь?» «Берусь». «Сколько я должен за это?» «Суммой определитесь сами, по факту исполнения. Предоплату я не беру». Аня и кот, которые давно уже молча подслушивали мужчин, смотрели на Александра широко распахнутыми глазами. «Приплыли», — подумал кот. «Анют, не подходи к нему близко. Он может быть одержим духом». «Это лечится?» — негромко спросила девушка, и кот кивнул в ответ. «Как-то меня смущает такая система ценообразования», — помолчав с подозрением, проговорил Архаров. «Считайте, что это бонус. Из уважения к вам». «Ага», — облегченно вздохнул тот. «Так все-таки знаете, кто я такой. Когда будете исполнять заказ?» «Завтра вечером», — подумав, сказал Александр. «Великолепно. А если я захочу, чтобы он врезался не в дом, а, скажем, в дерево, и остался на всю жизнь калекой?» «Можно менять условия договора, но только в сторону большей жестокости». «Это мне подходит». Архаров поднялся с кресла и, прощаясь, скрепил договор рукопожатием. Пока шаман провожал гостя, Кот и девушка обсуждали необычность ситуации. «Понимаешь, Анхин, договор-то он скрепил по-настоящему, оба раза. Но свои условия не озвучил, что странно, но скрепил». «Так что тогда сейчас происходит? Что он делает?» – запаниковала девушка. «Я не знаю. Спросим сейчас у него». Вошедший в комнату шаман перехватил серьезный взгляд кота и поспешил его успокоить, выставив перед собой обе ладони как барьер. «Стоп! Ничего не предпринимай. Я неодержим». «Что ты задумал? Что это за игра с договором? Притом двойная». «Успокойся, комиссар. Успокойся. И ты, милая, тоже. Я сделал то, что должен был сделать». Александр подошел к дивану, но как только он сел рядом с Аней, с улицы от подъезда послышались громкие крики. «Хм, опа. Это, кажется, твои заказчики собачатся», — хохотнул кот. «Так и задумано». Александр явно забавлялся тем, что друзья не понимают смысла его действий. «Дальше будет еще интереснее. Если бы так защищали частную собственность от большевиков 100 лет назад, то не видать бы тебе революции, Дима, как кончиков твоих мохнатых ушей». «А ты правда комиссар?» — спросила у кота девушка и поправила прорезанное на животе платье. «Правда. Только это было так давно, что я сам уже начал забывать ту жизнь». «А как ты стал котом?» «Меня убили. Но Александр пристроил меня в тело ворона. Не только потом, в кота». Девушка вопросительно взглянула на шамана, и тот знак согласия прикрыл глаза. «Эх, а когда меня убили, то никто не спас. Ни тело, ни душу. Я потом еще почти месяц у тела сидела. Все надеялась, что меня хоть кто-нибудь найдет, что похоронят. Лисы вот нашли. Мной меня и помянули». «Мне тоже могилы не досталось», — дернул шкиркой кот. «Суровые времена, слом эпох. Так что я без претензий, хоть и обидно». «Да, суровые», — согласилась Аня. «У меня бабку во время революции так чуть не застрелили какие-то бандиты, когда грабили ее дом. Бабушка тогда еще подросток была дворянкой. Ее родители бежали, но в спешке понадеялись друг на друга и не взяли из тайника ценности. А когда она вернулась за ними в дом, эти мародеры от революции хотели ее застрелить, как классового врага. Но их главный ее пожалел и спас. Крикнул: „Беги!“ Вот бабушка и убежала. Они вдогонку еще стреляли, но не попали». «Три раза и все в цель», — ошеломленно пробормотал кот. «Что?» «Нет, Анют, ничего, продолжай». «Да я уже закончила. Бабка спаслась и до старости прожила. Мы с ней познакомились уже тут, после смерти. А я от судьбы не убежала. Вышла в тамбур покурить, называется». «Да уж, все-таки курение опасно для жизни», — грустно пошутила девушка, но никто не засмеялся. Аня поправила прядь волос и положила голову на грудь Александру. Тот начал аккуратно ее гладить по голове, пропуская невесомые волосы между пальцами и играя с непослушными локонами. Крики на улице стихли, и в наступившей тишине тиканье часов раздавалось как набат. Анна подняла заплаканное лицо, и шаман нежно поцеловал ее, коснувшись губами кожи, но не пройдя сквозь нее. «Там это... лорд Давешний к тебе возвращается», — кашлянув, промурчал кот. Едва только шаман открыл дверь в квартиру, как его взору предстал взволнованный Архаров. За полчаса своего отсутствия Евгений Геннадьевич успел обзавестись шикарным синяком под глазом и потерять воротник. «Саша, я передумал!» – закричал гость. «Я настаиваю, чтобы вы его убили прямо сейчас!» «Может быть, зайдете?» «Соседям, конечно, любопытно, но к чему нам такая огласка?» «Ах да, спасибо!» Архаров зашел в прихожую, и как только Александр закрыл за ним дверь, встревоженно затараторил: «Убейте его! Убейте, Саша!» «Вы меняете условия договора? Подтвердите это рукопожатием». Евгений пожал шаману руку и облегченно спросил: «Я посижу тут у вас, пока во дворе разойдется толпа. А то идти через весь двор с этим...» Он указал пальцем на синяк. «Человеку моего статуса непозволительно. Ни в коем случае». «Конечно. Обувайтесь и проходите». Архаров ушел в комнату, а шаман постоял у двери еще минуту и впустил в прихожую взволнованного Рустама. «Саня, паралич отменяется!» – зашумел гость. «Грохни немедленно эту гниду к чертовой матери!» Александр молча протянул руку, и Рустам ее крепко пожал. Договор был изменен. «Пройдите в комнату, есть разговор», – тихо попросил шаман. «Базара нет, а о чем?» «Проходите, там узнаете. И не забудьте про тапочки», – улыбнулся шаман. Рустам, уже сделавший несколько шагов по коридору, хлопнул себя по лбу и вернулся. Далее он пошел уже демонстративно, шаркая тапками по полу и посмеиваясь своей новой походке. Встреча мужчин в комнате по драматичности не уступала встрече Гамлета с тенью отца. И даже в чем-то ее превосходила. «Ты? Ты?» Мужчины мерили друг друга уничижительными взглядами, а кот с азартом смотрел на обоих с дивана, как некогда жители Рима с трибун взирали на арену Колизея. Анна на всякий случай отбежала за диван и уже оттуда следила, как противники медленно сходятся для драки на середине комнаты. Лицо Рустама пошло малиновыми пятнами, а Евгений сжал пальцы в кулак, чтобы спрятать их дрожь. Впрочем, оппонент истолковал это иначе. «Я собрал вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие», — улыбаясь, каламбурил шаман, стоя на пороге комнаты. «Оба ваших заказа будут исполнены в срок и в полном объеме». «Плачу две его цены», — первым заговорил Архаров. «Убейте его немедленно». «Три цены», — смеясь парировал, надвигаясь на него Рустам. «Четыре», — не сдавался Архаров. Дрожь от пальцев передалась и его голосу. Рустам наступал, а теперь Архаров пятился по комнате. Кресла вздвигались ногами, на лбах у обоих мужчин выступили значительные капли пота. Но ни один из них не решался нанести удар первым. «Эти бойцовские петухи маски бы не потревожили», – бросил взгляд на шамана кот. Тот согласно кивнул и сделал несколько шагов вперед. «Все так, как я и думал», – устало проговорил Александр. «Вы оба знаете, что вам грозит смерть, но все равно в первую очередь хотите быстрее убить соперника, а не спасти себя. Неужели 1,5 квадратных метра газона для вас стали важнее жизни?» «Слышь, колдун, ты че там мутишь?» Рустам переключил агрессию на шамана и медленно пошел к нему. «Ты решил бабосиков с обоих поиметь? Я тебе сейчас ребра посчитаю и в уголок сложу». «Ты кем себя возомнил, шарлатан?» Возмутился и Евгений, выглядывая из-за спины Рустама, хоть и был выше его. «Труфальдино Бергамо? Слуга двух господ? Я тебе устрою проверку и из прокуратуры, и с санэпидемстанции, и из общества защиты прав потребителей. Все и сразу». Александр улыбнулся такому единодушию своих заказчиков и, продолжая стоять на месте, ответил с нескрываемым смешком, обращаясь вначале к Архарову. «Труфальдино из Бергамо, а не Бергамо. Это не фамилия героя, а город в Италии. Пытаясь выглядеть умнее, чем есть, вы выглядите смешнее, чем есть, милейший господин Архаров». «Рустам, чтобы сложить ребра в уголок, их сначала нужно отнять. Поэтому предлагаю вам складывать их не в уголок, а в столбик. Можете даже сложить количество ребер и, к примеру, количество пальцев. Получится 44. И вообще, господа, угрожать у вас явно не получается. Может быть, получится танцевать?» Рустам тут же приобнял Евгения и увлек его по комнате в ритме вальса. «Эй, козел, ты что с нами сделал, урод?» – кричал Архаров, растеряв аристократические манеры. Рустам тоже пытался возмутиться, но от волнения у него получалось только выкрикнуть пару слов, после чего он срывался на свистящий шепот. Кот, не скрываясь, прыснул в усы и наградил танцоров аплодисментами мягких пушистых лапок. Аня, смеясь, вышла из-за дивана и исполнила пируэт, в то время как Александр негромко, но очень серьезно предостерегал, испуганно таращащийся на кота танцоров. «Если будете хамить, исполните аргентинское танго с прижиманиями и, возможно, поцелуями. Понятно?» «Да, понятно, понятно!» – закивали мужчины. Шаман дал им время осознать собственную беспомощность и лишь тогда остановил танец волнообразным движением пальцев. «Присаживайтесь. Хватит уже танцевать. И так видно, что умеете!» С искренней доброжелательностью в голосе проговорил Александр и сел в свое любимое кресло у окна. Мужчины плюхнулись на два других и загнанно посмотрели на шамана. «Я думаю, теперь вы поняли, что я не шарлатан, и это все не шутки. Я шаман. И два злых духа, по вашим просьбам, были вызваны мной из Нижнего мира. А значит, завтра вечером вы оба умрете. Я свои обещания выполняю». Евгений Геннадьевич сидел с покрасневшими глазами и жадно ловил ртом воздух. Рустам тряхнул головой и, тщательно подбирая слова, поинтересовался у Александра. «Саня, судно больничное тебе на голову. Я так понимаю, тут дело не в деньгах? Что нужно, чтобы мы с этим человеком нехорошим остались жить?» «Вы все верно поняли, Рустам. Мне деньги не нужны. А скоро могут стать не нужны и вам. Но духи не смогут причинить вред, если вы будете защищены. Сделанным добром, чьей-то искренней благодарностью, спасенными жизнями. Поезжайте в больницу. Оплатите операцию или лечение какого-нибудь ребенка. Или даже нескольких. Там всегда есть кому помочь. Делайте это открыто, и к вам с просьбами пойдут другие родители. Не спешите отказывать. Защиты много не бывает, особенно в вашей ситуации. Спасите других и спасетесь сами». «Ты нас обманул!» – возмутился Евгений. «Стравила, теперь используешь?» Шаман выдержал его взгляд и, усмехнувшись, ответил. «Вы либо нарвались бы на шарлатана, либо обратились бы к тому, кто не дал даже шанса исправить. Денег я с вас себе не взял и не возьму. Просьбу выполнил. Какой же тут обман? Демоны готовы убить вас обоих хоть сию секунду. Аккуратнее надо быть в желаниях. Жалко денег? А жизнь его было не жалко?» Шаман махнул рукой в сторону Рустама. Тот с грустной усмешкой глянул на Евгения Геннадьевича и примирительно сказал Александру: «Мне плевать, чьей вины здесь больше, твоей или нашей. Я тупо хочу жить. И сделаю все, что для этого нужно. Точка». «И долго нам так робингутствовать?» – мрачно поинтересовался Архаров. «Несколько месяцев точно. Потом духи уйдут обратно в Нижний мир. А вы, Евгений Геннадьевич, как чиновник мэрии, можете еще и инспектировать любые бюджетные организации. Там тоже найдется повод совершить добро. Где советом, где пожертвованием, а где и нагоняем. Это в ваших же интересах». «Но ведь я не могу...» Начал было возражать Архаров, но Рустам его перебил. «Можем. Будем. Я с удовольствием составлю тебе компанию, чинуша. Мы теперь с тобой долго будем неразлучны, как Бонни и Клайд». С нажимом проговорил он и, обратившись к шаману, спросил, глядя в глаза: «Так мы все? Идем? Творить добро направо и налево?» «Да, конечно. Спешите делать добро. Только два нюанса. С парковкой сами разберетесь?» «Спасибо», — с чувством ответил Рустам. «Это мы и сами теперь решим. Не такая уж и проблема, как оказалось. Договоримся». И, улыбнувшись самой злобной из всех возможных улыбок, поднялся из кресла, кивнув Евгению, дабы присоединился. «И второе», — проговорил шаман. «Обращаться к колдунам и прочим ясновидящим, чтобы ваши проблемы за вас решили, не советую. Очень не советую. Так же, как и сквернословить. Но ты отвечаешь, что если мы будем детишек спасать, то выживем?» «Отвечаю». «Ну, бывай, колдун. Надеюсь, в аду тебе выделят персональный котел. Пошли уже, жертва оккультизма». С этими словами Рустам поволок за рукав Архарова в сторону прихожей, и недавние враги вдвоем покинули квартиру шамана. Александр проводил их до дверей и по возвращении спросил у кота: «Ну, И как тебе такой киллер-сервис? Круто. Только я кое-что не понял. То, что духов ты не вызывал, это и коту понятно. Но что за договор вы скрепляли рукопожатием? Договор о сюрпризе, который их ждет, если попробуют обратиться к магам, улыбнулся шаман. Умно. А вот я, похоже, утром ошибался, когда рассуждал об играх со смертью. Чтобы отобрать жизнь, много ума не надо. Могущество не в том, сколько жизней ты можешь отнять, а в том, сколько ты можешь спасти. Шаман с грустью посмотрел на Анну, жадно ловившую каждое слово разговора, и, сглотнув подступивший к горлу ком, ответил. «Кот, ты когда-то не задумываясь сделал то, что должен был сделать, а осознал это только через 70 лет. А я осознал давно, но не всегда успеваю сделать». У Рустама зазвонил телефон в самый неподходящий момент. Извинившись перед черным магом, он ответил. «Архаров, чего тебе?» «Рустам, вы что, опять пытаетесь снять проклятие? Немедленно прекратите, умоляю. Только не сейчас». «Что, опять?» «Опять. Я сейчас чуть губернатора не начал вальсировать. Это же позор. Имейте в виду, Рустам, если меня выпнут из-за вас с должности, ты не сможешь додавить губера построить новое отделение педиатрии». «Сто раз уже слышал. Достал». И, нажав клавишу отбоя, обратился к колдуну, удивленно таращившемуся на появившееся в хрустальном шаре изображение кота. Кот стоял совсем не лицом. «Пардон, Гудвин, все отменяется», —